Глава 14. Роман. Убила. Размазала. Осознание входит в тело острыми иглами. Меня начинает трясти, когда проходит онемение и первый шок. Я, блядь, отказываюсь верить, что она решилась на такое. Только не Гайка. Когда рожать? Летом. Бросает отрывисто. Точная дата. Отправлю все справки на электронку. Тяну носом кристаллизовавшийся воздух, чувствуя, как он вспарывает дыхательные пути. Встав на очередном светофоре, поворачиваю к ней голову. Взгляд самопроизвольно с ее профиля на скрытый пальто живот съезжает. Как я мог не заметить его? «Не надо на меня так смотреть, Рома», — проговаривает тихо. «Я не давала никакого интервью. Мне похуй на ту статью. Я не собираюсь с тобой воевать, Наташа». Она негромко вздыхает и немного меняет позу, сложив руки на коленях. Загорается зеленый, и я переключаю передачу и срываюсь с места. «Я подала на развод сегодня. Я в курсе. Повторяю, развода не будет». «Будет». Гнёт свою линию. «Я не буду жить с тобой, сука». Смешно до колик в животе. Так смешно, что от веселья сдохнуть хочется. Включив поворотник, сворачиваю с дороги и, на секунду остановившись перед поднимающимся шлагбаумом, въезжаю во двор своего дома. Скатываюсь в подземный гараж и занимаю свое место. Гайка, закусив обе губы, незаметно осматривается. Я гашу фары, глушу мотор и поворачиваюсь к ней всем корпусом. Не ожидавшая такого, она отшатывается. «Значит, со мной, отцом своего ребенка, ты жить не собираешься. А с этим фотографом нормально, да, Наташ?» Ее тонкие ноздри мгновенно белеют. Нервным движением, заправив прядь волос за ухо, она искривляет губы в саркастической усмешке. «Ты последний, перед кем я стану отчитываться?» Еще одна оплеуха, от которой в ушах звенит. Держусь, только помня о ребенке. Гоняю воздух, пока красная пелена перед глазами не рассеивается. «Идем», — говорю, открывая дверь. Выходит молча и, на удивление, без сопротивления. Обняв плечи руками, ждет, когда я обойду машину, и шагает за мной к лифтам. Наверняка сотни вопросов в голове крутятся, но скорее язык себе откусит, чем спросит. В лифте встаю напротив и, нажав нужную кнопку, буравлю взглядом. Она изменилась, и только теперь я понимаю, с чем это связано. Как я не почувствовал этого раньше? Измотанная нагрузками сердечная мышца разбухает до огромных размеров и перекрывает дыхательные пути. В черепной коробке растет давление. У меня сын будет. Наш с Наташей ребенок. Ребенок есть, а семьи уже нет. Расстегнув две верхние пуговицы на рубашке, нетерпеливо ударяю в двери, когда лифт останавливается, и, не особо церемонясь, берусь за рукав ее пальто и подталкиваю к выходу. Гайка дергает плечом, но я держу крепко. «Поздно, дорогая, добегалась. Не знаю, зачем ты меня сюда привез, Рома», — говорит, останавливаясь у порога. «Я решение своего не изменю. А детали мы могли бы обсудить в присутствии наших адвокатов. Раздевайся». Скидываю верхнюю одежду, обувь и иду в ванную, чтобы вымыть руки. Они трясутся, как у алкаша с похмелья. Меня нехило приложило. А когда выхожу, вижу, как Наташа, присев на корточки, гладит котенка. Тот, задрав хвост, трётся о её ладошку. «Ты завел кота?» «Да». «Неожиданно». Не комментирую. Мутит, как после сотряса. Шагаю мимо на кухню и, наполнив стакан водой до краев, залпом выпиваю. Прокатившись по пищеводу, она опускается в желудок холодным камнем. Гайка заходит следом с котенком в руках. Встает у стены и озирается. «Нравится?» — спрашиваю, прослеживая за ее взглядом. «Неплохо. Очень современно. Живи здесь». «С тобой? Нет». Отбивает сразу. Запустив пальцы в волосы, проезжаюсь ногтями по коже головы. Глубоко вздыхаю. «Наташа, давай поговорим спокойно. Говори. «Сними пальто. Прошу». Вдруг взвиваясь от того, что она продолжает прятать от меня живот. «Зачем? Сними». Выдавливаю я. Слушается, садит кота на стул и осторожно раздевается. Живот есть, еще очень маленький, аккуратный, но уже заметный внимательному глазу. Я мог бы увидеть его на форуме. Ты не имела права молчать. На что ты рассчитывала? Я собиралась сообщить сразу после развода. Думала, с разводом я тебе подмахну? Не удерживаюсь от усмешки. Подпишу, не глядя. Я на это надеялась. Серьезно? За столько лет ты меня ни хрена не узнала, Гайка. Как выяснилось, нет. Мы снова свернули не туда. Я беру паузу, поворачиваюсь к ней спиной, чтобы включить чайник. Опять ополаскиваю руки. И только после этого смотрю на Наташу. Сидя на стуле, она гладит кота. Держится молодцом, но напряжение сквозит в каждом ее жесте. Подперев бедрами столешницу, я складываю руки на груди. Задвигаю эмоции на задний план и пытаюсь включить разум. «Мы не будем разводиться, Наташа. Будем». Тихо, но твердо отвечает она. «Нет, я не дам развода. Ты не сможешь противостоять мне вечно. Ты тоже». Быстро облизав губы, Гайка опускает взгляд на колени. Жутко нервничает и психует. Исходящие от нее волны неприязни и недоверия обдают морозом. «Я уверен, что для развода нет веских оснований». Произношу, внимательно глядя в ее лицо. «Я не считаю предательством то, что случилось в том клубе. Я ничего не помню. И будь в сознании, никогда бы не допустил подобного. Мне противно говорить об этом. Мне тоже противно. Но мы должны с этим справиться. Я ничего тебе не должна!» Восклицает дрожащим голосом. «Ты скинул меня со счетов задолго до этой измены. Я предупреждала тебя, Рома. Но ты же у нас гений. Ты же умеешь просчитывать все наперед. Я признаю свою вину, Наташ. Я виноват, что допустил это. Поздно. Ты сам все разрушил. Клеить осколки у меня нет никакого желания. Теперь дело касается не только тебя. Мой сын будет расти в полной семье. С ума сошел? Скидывает на меня ошалевший взгляд. Ты будешь его отцом не более. Никакой семьи не будет. Я собираюсь участвовать в его воспитании наравне с тобой. Участвуй. Но жить вместе мы точно не будем. И свое заявление я забирать не собираюсь. Позади щелкает тумблер чайника. Мы с Гайкой замираем. Друг на друга не смотрим, молчим. Расстояние всего в 3 метра между нами кажется непреодолимой пропастью. Я все так же люблю ее, но притяжения не чувствую. Страшно, пиздец. «Что у тебя с фотографом? Тебя не касается». Роняет негромко. «Наташа, ничего, мы друзья. Денис помогает мне». «Схуя!» «Взрываюсь я. Сама подумай, зачем ему просто помогать тебе? У него стоит на тебя. Ты больной?» «Затыкаюсь, да? Я больной. Смертельно». Провожу ладонью по лицу и ненадолго прикрываю глаза. «Я сниму тебе квартиру. Каждый месяц ты будешь получать содержание, развода не будет».